Пока Стачио говорил, Маринелло наблюдал за Кастильоне. Он кивнул, по-прежнему не спуская глаз с капу из Вирджинии. «Наше слово — это наша честь, Джо!» — произнес он. «Так было всегда, так будет и впредь!» «Отлично! Значит, мы договорились. Если у меня возникнут сомнения, Болон заметит это, и я окажусь в дурацком положении!» Кастильоне иронически усмехнулся. «Сдается мне, что Джо стал суеверным!» «Нет, но он прав», — сказал Маринелло. «Я согласен с тобой, Джо. Если мы договоримся здесь, то тогда сможем организовать селекторное совещание с другими семьями, чтобы убедить их присоединиться к нам. Ну, что мы решаем? Попробуем?» «Надо бы разобраться во всех деталях, вот же!» — подал голос Капа из Пенсильвании. «Для этого у нас еще ночь впереди», — ответил Маринелло. «Давайте поговорим сначала о моих проблемах», — предложил Кастильоне. «Болон перебил кучу моих людей, поэтому мне бы хотелось, чтобы каждая семья выделила несколько человек и обеспечила их путешествие за свой счет». «Я дам тебе Джимми картошку и его людей», — заявил пенсильванец. «А я пошлю с тобой Томми Томпсона и его компанию», — пообещал Маринелло. «Скотта Риццо», — сказал другой нью-йоркский капо. «Отлично!» — кивнул Кастильоне. «Когда ты начнешь совещание по телефону, не забудь сказать, чтобы другие семьи тоже выделили мне своих людей!» Маринелло не стал спорить. «Хорошо, мы продвигаемся вперед. Теперь поговорим о другом. Чем мы можем помочь тебе, Джо?» «Сначала давайте обсудим, с чем мне идти к Болону, что я могу ему предложить. Только не надо мелочиться. Предложение должно заинтересовать его. Не просто мир, но нечто такое, что покажется ему крайне привлекательным. Место с хорошими перспективами, высокую должность в организации. Поскольку братья Талифера вышли из строя, нам понадобится исполнитель для комиссионы. Я думаю, что...» «Черт, скажи, что ты шутишь!» — усмехнувшись, вскричал Кастильоне. «Погоди секунду, Арни!» — посоветовал Маринелло, подмигивая своему давнему соратнику. «Пусть Джо говорит. Продолжай, Джо, мы слушаем тебя». «Окей», — ответил Стачу. «Это все, что я хотел сказать». Обсуждение продолжалось всю ночь. Оживленный разговор сменялся угрюмым молчанием или яростной перебранкой. К утру нервы у всех были взвинчены до предела. Окончательный результат этого чрезвычайного ночного совещания должен был самым решительным образом сказаться на судьбе Мака Болона, которому, вопреки своей воле, предстояло вступить в жесточайшую схватку с преступным миром. Долгая ночь Болона не окончилась, она еще только начиналась. Мак проснулся в кромешной темноте. Он инстинктивно нащупал рукой Беретты и замер, затаив дыхание, пока, наконец, не вспомнил, где находится. На память пришло непередаваемое ощущение прикосновения к бархатистой коже красивой девушки, тесно прижавшейся к нему. На мгновение Болону показалось, будто ему приснился прекрасный, цветной сон. Рядом с ним в постели никого не было, в чем он сразу же убедился, пошарив вокруг себя руками. Выскользнув из-под одеяла, Болон быстро обошел всю квартиру и с удивлением убедился, что он — единственный ее обитатель. Вернувшись в спальню, он зажег свет и взглянул на часы. Стрелки бесстрастно сообщили ему, что он появился в Куинсхаузе 14 часов назад, а сосущая боль в желудке свидетельствовала о проснувшемся чувстве голода. Отопление было включено. Болон не ощущал холода, хотя в поисках одежды бродил по квартире нагишом. Он натянул черный комбинезон, застегнул ремни снаряжения и пошел на кухню. В холодильнике Мак нашел яйца, бекон и бутылку молока. Он разбил два яйца в стакан с молоком, сделал гоголь-моголь и, поставив на газ воду для кофе, вернулся в спальню. Только теперь он нашел записку, оставленную Энн Франклин на пачке денег. Вы найдете меня в духе Сохо в 11 вечера. Рядом с запиской лежала коробка спичек с яркой рекламной этикеткой, утверждавшей, что дух Сохо – самый модный ночной клуб Лондона. Тут же был указан адрес заведения. Поверх комбинезона Болон надел солидный твидовый костюм, немного подумал и сунул большую пачку денег в один из карманов комбинезона. В бумажник он положил только мелкие банкноты, 2 по $50 и 5 купюр по $10. В 10 часов вечера он плотно поужинал яичницей с беконом, выпил бутылку молока и, покуривая сигарету, спокойно допил кофе. Пора было идти навстречу. Болан спустился в гараж, открыл багажник Линкольна и осмотрел свой арсенал. Маленький УЗИ с несколькими запасными магазинами он сунул под переднее сиденье. Ему очень нравился этот превосходный пистолет-пулемет, которому подходил стандартный натовский 9-миллиметровый патрон. Приклад УЗИ складывался, и в таком положении его длина не превышала 35 сантиметров. Немного подумав, Болон вытащил из багажника Уэзерби пояс с боекомплектом к нему и, поднявшись в квартиру, спрятал карабин в платяном шкафу. Вернувшись в гараж, Мак завел машину и поехал в Сохо. Найти место для стоянки было непросто, но Болону повезло. Он припарковал машину в небольшом переулке, неподалеку от знаменитого джаз-клуба «Ронни Скоттс». Отсюда до места встречи было рукой подать. Маку показалось, что по мановению волшебной палочки он перенесся в другой мир. Лондон открыл ему свое второе лицо. Его ночная жизнь предстала перед ним во всем своем блеске, великолепии и грязи. Гринвич-Виллидж, рыбацкая пристань и Пегаль — все смешалось здесь в один, сверкающий, искрящийся, праздничный круговорот ночных клубов, притонов и стриптиз-баров, дешевых кабачков и шикарных, всемирно известных ресторанов, бесчисленных кафе, оформленных как дворцы, и неприметных дискотек. Мак неторопливо шел по неоновым джунглям, невольно подстраиваясь под ритм джазовых аккордов и вспышек осветительной световой рекламы, не забывая при этом фиксировать в памяти все, мимо чего он проходил. Дух Сохо находился в том месте, которое было указано на спичечной коробке, на Фрид-стрит возле сквера. С одной стороны к клубу примыкал пакистанский ресторан, с другой — обветшалый театр, красочные афиши которого приглашали полюбоваться на самые красивые задницы в Лондоне. Из предосторожности Болон приехал навстречу на час раньше. Он прошелся перед клубом, на перекрестке перешел на противоположную сторону улицы и неторопливо вернулся обратно. Напротив входа в клуб располагалось кафе самообслуживания, и Мак заглянул туда. Он плотно поел на квартире Уэн, но, несмотря на это, набрал целый поднос еды и собрался устроиться за свободным столиком у окна. Кассирша подала ему чек. «С вас 6,6, сэр». «6,6 чего?» — переспросил Болон, вытаскивая из кармана бумажник. «Вы американец?» Мак молча кивнул и достал банкноту в $10. Кассирша улыбнулась и объяснила. «Вы должны заплатить всего 6 шиллингов и 6 пенсов». Ее очаровательная улыбка погасла, когда она увидела 10-фунтовую бумажку. «У вас нет денег помельче, сэр?» «К сожалению, нет», — смущенно пробормотал Болон. Что-то сердито бурча себе под нос, кассирша дала ему сдачу и неодобрительно покачала головой, увидев, как он небрежно бросил деньги на поднос и пошел к своему столику. Следующие 40 минут... Мак посвятил дегустации пирога с телячьими почками, жареных помидоров и других блюд британской кухни. Сидя перед окном, он видел всю улицу и без помех наблюдал за всеми посетителями духа Сохо. Без 10:11 перед клубом остановилось такси, и из него вышла Энн Франклин. Болон видел, как она нагнулась ко второму пассажиру, который остался в салоне машины и, должно быть, вероятно, держал такси до ее возвращения. Они обменялись несколькими словами. Потом машина тронулась, а девушка вошла в клуб. Болон подождал еще, и не напрасно. Через несколько минут подъехало еще одно такси, может быть, то же самое, и из него вышел полный мужчина, тот самый здоровяк, который вез их из Дувра в Лондон. Мак вспомнил, что девушка называла его Гарри Парксом. Краем глаза Болон заметил еще одну автомашину, на этот раз небольшой седан английского производства, который медленно подъехал к тротуару и остановился в нескольких метрах позади такси. Из машины вышли два человека и следом за Гарри Парксом скрылись за дверью клуба. Машина тут же отъехала, а еще один подозрительный тип вышел из заведения и перешел на другую сторону улицы. Болон видел, как он прислонился к фонарному столбу и закурил сигарету, словно ожидал кого-то. Мак без труда догадался, кого ждал этот человек. Он вздохнул, незаметно расстегнул рубашку и вытащил из кобуры беретту. Болон положил пистолет на колени и, спрятав руки под скатертью, начал навинчивать на ствол глушитель. Покончив с этим, он сунул пистолет за пояс. На мгновение Маку показалось, будто он в театре. Вот-вот поднимется занавес и объявят его выход. Болон покинул свой наблюдательный пункт и вышел на улицу. Он на мгновение остановился, высматривая другие подозрительные личности, но больше никого не увидел. Однако тип, что стоял у фонаря, заметно напрягся и далеко выплюнул изо рта горящую сигарету. Мак сообразил, что на улице, в ожидании этого сигнала, должен быть еще кто-то, и намеренно стал топтаться на месте, чтобы заставить противника окончательно раскрыться. Долго ждать не пришлось. Со стороны сквера Сохо появился человек, который торопливо перешел улицу и занял позицию слева от Болона. Мак чуть заметно улыбнулся и решительно направился к клубу. Он терпеть не мог интриг и пришел к выводу, что настал момент, когда нужно провести черту между друзьями и врагами, а также выяснить, наконец, на чьей стороне Энн Франклин и ее приятели из музея Десада. После этого можно будет приступить к активным действиям. Не успел Мак переступить порог клуба, как оба типа, следившие за ним, также перешли на другую сторону улицы. Рядом со входом, за небольшой стойкой, находился пожилой, но очень элегантный портье. Скромная табличка на стене сообщала, что право доступа в клуб имеют только его члены. Болон направился к стойке. «Я должен встретить здесь одну молодую особу», — сказал он. «Может быть, вы...» «В любом случае, вы обязаны приобрести карточку члена клуба, сэр», — прервал его портье. «Таковы правила. Это обойдется вам в 3 суверена и 10 шиллингов». Болон вытащил бумажник. «Сколько это в фунтах и граммах?» Портье рассмеялся. «Для вас, американцев, сэр, наши традиции должны казаться по меньшей мере странными, если не сказать больше. Но мы скоро переходим на 10-ичную систему и станем такими же скучными, как и вы». Оба субъекта с улицы вошли в холл и теперь, топчась у порога, изо всех сил делали вид, будто их не интересует разговор у стойки. Болон взялся за деньги. «Так сколько?» — спросил он. Взгляд портье упал на записку, лежавшую на журнале регистрации посетителей клуба. «У вас назначено свидание с мисс Франклин, сэр?» «Именно с ней?» «Тогда прошу простить меня. Вы можете проходить, у вас все в порядке. Я только что заступил на дежурство, сэр, и еще не успел просмотреть все записи». «Значит, я могу войти?» «Конечно, сэр. Вам нужно пройти через бар, спуститься вниз, в танцевальный зал, а уж оттуда вы подниметесь в мезонин. Комната номер 3, сэр». Болон уронил 10-фунтовую купюру на стойку. «Забудьте о моем визите, окей?» Деньги молниеносно исчезли под ладонью портье. «Я само молчание, сэр? Скажите, а те два господина, что стоят у двери, они вас сопровождают?» «Конечно нет». «Боже мой, как это неприятно, сэр! Должен вам сказать, что эти люди из Скотланд-Ярда!» Болон удивленно приподнял бровь. «Да ну! Ладно, благодарю вас, старина!» Он толкнул дверь, ведущую в бар, и вошел в большой, шумный зал. События принимали любопытный оборот, но отступать уже было поздно. Дух Сохо был типичным лондонским клубом, подобный сотням таких же заведений, разбросанных по всему городу. Однако его отличала удивительная стабильность, в то время как другие клубы появлялись и исчезали очень быстро, словно лед под жарким летним солнцем. Популярность Сохо оставалась неизменной на протяжении нескольких сезонов и с завидным постоянством привлекала туристов и лондонцев, невзирая на периодические колебания моды, потрясавшие лондонскую субкультуру. Этот клуб стал излюбленной концертной площадкой лондонских рок-групп, а также иностранных музыкантов, приезжавших на гастроли. Здесь же постоянно толкались фанаты обоего пола, не дающие прохода своим кумирам. В баре не было никаких развлечений, если не считать голых девок в стеклянных цилиндрах, расставленных по всему залу. В глазах у Болона зарябило от пестрой шумной толпы, гул которой наверняка заглушил бы шум прибоя на каменистом пляже. Бар освещался прозрачными трубами с живыми манекенами, менявшими позы при каждом изменении цвета загоравшихся ламп. Мак остановился перед неподвижно застывшей блондинкой, прикурил сигарету и стал размышлять, почему полицейские не попытались перехватить его у входа в зал. Возможно, они получили приказ ничего не предпринимать, а может быть, Болон застал их врасплох, и они не успели подготовить засаду. В таком случае нужно быть настороже, чтобы не попасть на крючок полиции. Мак прошелся вокруг цилиндра с блондинкой, не желая уходить далеко от двери. Его интересовало, пойдут ли агенты Скотланд-Ярда за ним, либо останутся у входа. Из любопытства, а может из озорства, он попытался смутить девушку в трубе и пристально уставился на нее. Но она сохраняла каменное выражение лица и, казалось, не замечала его присутствия. Свет из ярко-красного стал сдержанно фиолетовым, и девушка изменила позу. Из лесной нимфы она превратилась в сладострастную чародейку. Голова запрокинута, колени согнуты, бедра широко раскрыты. Болон улыбнулся ей и пошел к лестнице. Несомненно, Лондон мог предложить немало развлечений одинокому мужчине, имеющему время и деньги, чего, к сожалению, нельзя было сказать о Болоне, так как парни из Скотланд-Ярда все же вошли в бар. Болон спустился в главный зал, где на первый взгляд негде было яблоку упасть, настолько плотно его заполняла покачивающаяся и орущая людская масса, подстегиваемая пронзительными звуками музыки и психоделическими световыми эффектами. В центре зала на эстраде бесновалась какая-то рок-группа, музыканты которой, казалось, вели отчаянную борьбу с певцами, пытаясь перекрыть ревом гитар их голоса. Мак буквально продавил себя сквозь плотную, неподатливую массу танцующей молодежи и увидел в другом конце зала лестницу. Он обернулся, чтобы посмотреть, где полицейские. Те стояли на ступеньках лестницы, ведущей в бар, и с беспокойством разглядывали непроходимую, пеструю толпу. Болон поднялся в роскошный мезонин и в конце небольшого коридорчика нашел небольшой отдельный кабинет с цифрой 3 на двери. Кабинет показался Маку чуть больше тюремной камеры. Освещался он живым трепещущим пламенем свечей. Возле неплотно зашторенного окна во всю стену, выходившего в танцевальный зал, стоял небольшой круглый столик, накрытый на двоих, а у стены располагался маленький диван. Разноцветные подушки и пуфики, разбросанные по полу, дополняли убранство кабинета. Звукоизоляция отсекала многодецибельную какофонию главного зала, и шум едва просачивался в уютный полумрак комнаты. Энн Франклин сидела за столом и обеими руками держала стакан воды, наблюдая за танцующей публикой через щель в шторах, закрывавших витраж. При стуке двери девушка вздрогнула и обернулась навстречу входящему Болону. На ее губах засветилась улыбка, но она тут же погасла, едва она увидела выражение его лица. Она быстро обернулась и взглянула в окно. Гарри Паркс поднялся с дивана. «Вы опоздали! Мы уж думали, что...» «Здесь полиция! Они следили за вами! Их по меньшей мере четверо!» Паркс согласно кивнул головой. «Да, я говорил о ней, что за нами тянется хвост. Мы надеялись, что вы не придете. Слава богу, они вас не видели». «Увы, видели», — поправил его Болон. «И легко могли меня взять, но почему-то этого не сделали». «Почему?» «Вот в чем вопрос. Они что-то затевают, и мне хотелось бы знать, что именно». Паркс шагнул к двери. «Попробую разузнать», — сказал он. «Только незаметно», — предупредил его Болон. «Я свое дело знаю, старина», — пробормотал Паркс, выходя за дверь. Болон уселся напротив Энн Франклин. Их колени под столом соприкоснулись, и девушка быстро поджала ноги, смущенно взглянула на Болона и опустила глаза. «Я хотел поблагодарить вас за то, что вы согрели мою постель», — сказал он. «Я вас умоляю», — смущенно ответила Энн. «Спасибо за все», — торжественно добавил Мак. Серьезность ситуации заставила Энн преодолеть скованность. Она положила свою тонкую ладонь на его твердую руку. «Вам надо бежать. Здесь вы будете подвергаться опасности». «Мне это известно, но я хотел бы знать, зачем вы организовали эту встречу?» «Об этом меня попросил майор Стоун. Он уже должен был быть здесь. Его отсутствие беспокоит меня». Интуиция подсказывала Болону, что произошло что-то непредвиденное. «Но почему здесь, а не в музее?» «На это есть несколько причин. У меня нет времени объяснять вам подробности. Умоляю вас, уходите». «Об этом не может быть и речи, пока я не разберусь во всем сам». «Но в чем же?» «По вашей милости, я оказался замешанным в какие-то темные дела. Мне это очень не нравится, Энн. Так что рассказывайте все, что вам известно. И быстро». «Я очень сожалею, что так получилось», — ответила она. «Ну что же», — негромко сказал Болон. «Тогда прощайте». Он уже взялся за ручку двери, когда раздался ее голос. «Подождите!» Болон резко повернулся. Тяжело дыша, словно после долгого бега, Энн стояла перед ним, и в ее больших глазах Мак видел страх и тревогу. Он обнял ее и жадным поцелуем впился в ее полураскрытые губы. Захваченная врасплох, она начала отбиваться, потом сама прижалась к нему и отдалась пьянящему, сладкому поцелую. Когда Мак разжал объятия, Энн чуть слышно простонала и еще плотнее приникла к его широкой груди. «Расскажите мне про музей», — внезапно сказал Болон. «Почему его директоров так интересует моя особа?» Находясь еще в плену своих чувств, Энн медленно приходила в себя. «Я не знаю», — прошептала она. «Я не знаю всего». «Расскажите то, что знаете». Она выскользнула из его объятий и прижалась спиной к двери, пытаясь успокоиться. «Мак, я сожалею, я вела себя как...» «Какое это имеет значение?» — возразил он. «Давайте, выкладывайте, что известно. У меня мало времени». Она глубоко вздохнула, словно собралась нырять в омут. «Лондон заполонила американская мафия, но вы знаете это и без меня. Насколько я понимаю, она стремится взять под свой контроль различные сферы экономики и бизнеса. Ставка невероятно высока, учитывая влияние на политику, финансовую деятельность, промышленность. Но до сих пор мафии не удавалось добиться больших успехов». «Что дальше?» Она отвела глаза. «Не знаю как, но мафиози смогли вмешаться в дела клуба майора Стоуна и получить компрометирующие документы на ряд видных политических деятелей». «Я мог бы и сам догадаться», — вздохнул Болон. «Полагаю, что посетители вашего музея весьма высокопоставленные особы». «Да», — признала Энн. «И теперь они оказались в крайне неприятной ситуации». «Это так опасно?» «Дальше некуда. Вы слышали о скандале с компанией Profumo?» «Конечно. Пару лет тому назад. Все только об этом и говорили», — ответил Болон. «То, что готовится теперь, может иметь в 10 раз более серьезные последствия. В руках у гангстеров находятся документы, которые в случае их обнародования приведут к падению правительства». «Майор замешан в этом деле?» «Косвенно, но он чувствовал свою ответственность за все, что сейчас происходит. Ведь систему безопасности создавал он». «Скажите ему, что я подумаю», — произнес Болон. «Это какой-то кошмар», — прошептала Энн. Некоторое время он холодно наблюдал за ней, потом улыбнулся. «Но не волнуйтесь вы так, мы найдем решение вашей проблемы». Болон взялся за ручку двери. «Где я могу найти майора?» «Не знаю», — ответила девушка, недоуменно покачивая головой, «и даже не представляю, что могло его задержать. Если вам удастся отсюда выбраться, срочно возвращайтесь в Куинс-хаус, мы попытаемся там присоединиться к вам». Болон ободряюще улыбнулся ей. «Теперь, мне кажется, мы оба можем сделать кое-какие выводы». Энн выдержала его взгляд. «Да, вы правы», — прошептала она. Мак нежно погладил ее по руке, приоткрыл дверь и, убедившись, что в коридоре никого нет, выскользнул из кабинета. На лестнице он встретил запыхавшегося Гарри Паркса. «Вы были правы, старина! Полиция там кишмя кишит!» — возбужденно произнес он. Болон показал на лестницу в другом конце коридора. «А куда ведет эта лестница?» «В номера на верхнем этаже», — объяснил Паркс. «Там спальни для тех, у кого не хватает терпения». «А выше?» «Не знаю», — пожал плечами Паркс. «Хотите попробовать уйти через крышу?» «Постараюсь. Тогда я спущусь вниз и устрою там маленький кавардак». «Это было бы очень кстати», — сказал Болон. Толстяк добродушно усмехнулся. «Это одна из моих специальностей», — заявил он и стал спускаться в танцевальный зал. Не теряя ни секунды, Болон бросился в дальний конец коридора и, добравшись до лестницы, увидел, что она ведет не только вверх, но и вниз. На мгновение он остановился, размышляя, куда пойти, как вдруг услышал топот ног. Беретта мгновенно появилась в руке Болона, но в следующую секунду он заметил майора Стоуна, бегущего вверх по лестнице. При виде Болона на лице майора мелькнуло выражение досады, и, остановившись, он крикнул: «Уходите через зал, Болон! Дорога каждая секунда!» «Не могу! В клубе полно полиции!» Нахмурившись, Стоун поднялся на площадку лестничной клетки. «Извините, Болон, я втянул вас в опасную авантюру. Целых 20 минут я пытался сбросить с хвоста Николаса Вудса. В конце концов, я бросил машину за несколько кварталов отсюда и остаток пути продолжал пешком. Но я не убежден, что мне удалось полностью избавиться от слежки». «Кто такой Николас Вудс?» — спросил Болон. «Местный гангстер. Меня удивляет, что вы его не знаете. Если я не ошибаюсь, то его зовут еще Ник Триггер». «А, вот как? Знаю», — ответил Болон. «Теперь скажите мне, сколько их?» Майор пожал плечами. «Как минимум 5, но, скорее всего, больше. Сейчас они должны быть где-то возле клуба». Болон прикинул в уме различные варианты отхода. Можно было бы блефануть и попробовать прорваться через ряды полиции, но шансов на успех очень мало. Мак никогда не стрелял в полицейских. А тот путь, которым пришел майор, неизбежно выведет его прямо на превосходящие силы другого, еще более опасного противника. «Я пойду через крышу», — решительно заявил он Стоуну. «Энн ожидает вас в номере 3». Дальнейшее промедление грозило большими неприятностями, и маг, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, помчался вверх. У входа в коридор на стуле сидел невысокий старик-швейцар с грубыми, словно рубленными топором, чертами лица. Он сразу же заметил пистолет в руке Болана. «Эй!» — крикнул он. «В чем дело?» Имитируя акцент Паркса, маг крикнул. «Облава, старик! Пусть все выходят из номеров!» Швейцар нажал кнопку, скрытую в плинтусе за стулом, и Болан услышал дребезжание звонков в комнатах, расположенных по обе стороны коридора. Старик собрался было спускаться по лестнице, но маг удержал его за руку. «Не сюда!» — крикнул он, рассчитывая, что старик покажет ему другой путь. «Здесь нет другого выхода!» — пискнул в ответ швейцар, вырвался из рук Болана и резко помчался вниз. В мгновение ока коридор затопила волна растерянных и полуодетых мужчин и женщин, оторопело выскакивающих из своих комнат. Мимо мака пронесся сердитый молодой человек, пытаясь на бегу натянуть брюки. В зубах он держал рубашку, а под мышкой — пару туфель. От него не отставала разъяренная красотка, застегивая, как получалось, пуговицы на блузке, которая с трудом вмещала ее пышную грудь. Пунцовая от ярости, она едва поспевала за своим кавалером, осыпая его руганью и проклятиями. Как неприятно было Болану нарушать идиллию этого этажа. Он точно знал, что потревоженные любовники в конечном итоге решат свои проблемы, а вот он рискует собственной шкурой. Бросив быстрый взгляд на тех, кому не повезло, маг принялся осматривать последний этаж клуба. Здесь было 6 небольших комнат, по 3 с каждой стороны коридора. Все они располагались в задней части здания. Меньше чем за минуту Болан осмотрел весь этаж и убедился, что у него практически нет никаких шансов выбраться из здания. Ни пожарной лестницы, ни других средств, которые позволили бы ему выбраться на крышу, не было. Мак уже хотел отказаться от своей затеи, но ему все же повезло. Он нашел путь к спасению. В потолке встроенного шкафа последней комнаты он увидел люк, который, судя по всему, вел на чердак. Болан с трудом протиснулся сквозь узкое отверстие и, закрыв за собой крышку люка, щелкнул зажигалкой, чтобы сориентироваться в кромешной тьме, обступившей его. Чердак оказался общим для всего здания, без каких бы то ни было препятствий в виде стен и перегородок. Чердачный потолок с выступами мансардного типа был очень низок, и Болан подумал, что это хороший признак. Где-то обязательно должны быть слуховые окна. Он погасил зажигалку и пополз по балкам в поисках отверстия в крыше. Несколько раз путь Болану с писком перебегали здоровенные крысы, заставляя его скрипеть зубами от отвращения. Когда с последнего этажа донесся громкий шум, топот и многочисленные голоса, прямо перед Боланом забрезжил свет с улицы. Он пополз быстрее, понимая, что дорога каждая секунда. Свет проникал на чердак через вентиляционное отверстие, забранное прогнившей деревянной решеткой. Отверстие оказалось достаточно большим, чтобы в него прошли плечи. Решетка не выдержала даже легкого нажима. Рейки сломались с негромким сухим треском, и маг отбросил их в сторону, расчищая себе проход. Просунув наружу голову, он увидел крохотный плоский участок крыши и далеко внизу огни Фрид-стрит. Болан перевернулся и, цепляясь руками за гнилые доски, вылез на крышу ногами вперед. На улице перед клубом что-то происходило, но то положение, в котором он находился, не позволяло ему заглянуть вниз. Собственно говоря, события, происходившие там, не очень-то волновали Болана. Он осторожно двигался к краю крыши. Мак с облегчением убедился, что крыши всех зданий квартала смыкались друг с другом. Ночные прогулки осложнялись лишь разным уровнем крыш, да кое-где большой крутизной скатов. Перейдя на ту сторону крыши, которая выходила во двор здания, Болон заметил старую пожарную лестницу, вмурованную в кирпичную кладку стены. Он быстро спустился по ней и оказался во дворе, в двух шагах от аллеи, ведущей к улице. Едва Болон поставил ногу на землю, как совсем рядом раздался голос. «Что происходит? Кто тут?» От стены здания отделился силуэт коренастого широкоплечего человека. По голосу Макс безошибочно определил, что перед ним американец, а револьвер, угрожающе блеснувший в его руке, продиктовал дальнейшее поведение Болона. Нырнув в сторону, он выхватил из-за пояса берету и, едва коснувшись земли, нажал на курок. Небольшой пистолет бесшумно, словно кобра, выплюнул через глушитель свой яд, и мафиози, захрипев, рухнул на землю. В дальнем конце аллеи появился человек в длинном пальто. «Эй, Джонни, что ты там делаешь?» Беретта кашлянула снова, и он умер, так и не узнав, чем же занимался Джонни. Он упал, вытянувшись во весь рост, а его пистолет, выпавший из некогда цепких пальцев, громко звякнул, ударившись о камень, и отлетел в сторону. Болон по-спринтерски бросился вперед, перепрыгнул через труп и, выставив перед собой беретту, выскочил на улицу, готовый в любую секунду открыть огонь. В тот же миг зажглись фары машины, припаркованные у тротуара чуть ниже того места, где аллея смыкалась с улицей. Вспышки выстрелов Болон увидел раньше, чем услышал их звук, и, метнувшись в сторону, выскочил из освещенной зоны. Стреляя на бегу с убийственной точностью, Болон устремился к своей машине. На Фрид-стрит пронзительно заливались свистки полицейских, и в поразительной гармонии с ними в переулке раздался тяжелый топот множества ног, возвестивший о прибытии отряда лондонских бобби. «Прекратить огонь!» — загремел властный голос. «Именем закона прекратить огонь!» Болон уже прекратил стрельбу, оказавшись в темноте позади машины мафиози. Но ее пассажиры открыли огонь по полиции. Последовала недолгая, оглушительная перестрелка. Машина превратилась в дуршлаг, и мрачная тишина воцарилась, наконец, над кварталом. В очередной раз Болону удалось уйти от своих преследователей и ответить ударом на удар. Насколько еще его хватит? На год? Два? Как долго он сможет водить за нос опытных ищеек Скотланд-Ярда? Война в Лондоне принимала серьезный оборот, и палача это начало раздражать. Оборонительная тактика себя не оправдала. Болон знал, чтобы выжить, он обязан перейти в наступление. И хотя ему этого очень не хотелось, инстинкт воина-одиночки подсказывал, что он должен нанести ответный удар, навязать мафии свою войну. Лишь тогда он сможет покинуть Англию живым. Болон знал, с чего начать. Добравшись до Линкольна, он достал из-под сиденья УЗИ, положил его рядом и, соблюдая все правила дорожного движения, поехал к музею Десада. Начиналась битва за Англию. Болон снял верхнюю одежду и остался в своем боевом костюме, черный комбинезон и такого же цвета кроссовки. УЗИ он повесил на шею, а беретту сунул за пояс. Машину Мак оставил в маленьком узком переулке и дальше пошел пешком. Ночь была спокойной, холодной и очень темной. Сам Болон казался бесплотным сгустком тьмы, немой тенью, скользящей в ночной тишине. К скверу он подошел со стороны противоположной музею и остановился, напряженно прислушиваясь к ночным шорохам. Не прошло и нескольких минут, как его терпение было вознаграждено. Прямо перед ним, в темноте, кто-то шаркнул подошвой по гравию дорожки. Чуть в стороне, в полголоса переговаривались два человека. Еще дальше раздался чей-то кашель. Враг был здесь. На этот раз он с полным почтением отнесется к своему противнику. С фонарями, несомненно, что-то сделали. Они не горели. Мак подумал, что так, наверное, выглядела светомаскировка Лондона во время той первой битвы за Англию. Только на слух можно было определить присутствие в сквере многих людей. Окна первого этажа музея выглядели темными и глухими, но тренированный взгляд Болана уловил тусклое, едва заметное свечение. Он вспомнил тяжелые двойные шторы на окнах и подумал, что музей не так уж пуст и заброшен, как кажется. Он медленно пошел дальше, осторожно ступая по траве и стараясь не выходить из тени зданий. Впереди кто-то невидимый шмыгнул носом. Болан замер. Послышался звук плевка. Еще шаг, и в темноте прямо перед собой маг заметил силуэт человека, отчетливо выделяющийся на темном фоне сквера. Маг, в который уже раз задался вопросом, когда, наконец, противник научится одеваться ночью в черное. Затаив дыхание, Болан сделал еще пару шагов и оказался на расстоянии вытянутой руки от человека в пальто и шляпе, надвинутой на глаза. Субъект стоял, привалившись к стене, сунув руки глубоко в карманы. Болан на личном опыте знал, как тяжело сохранять бдительность и внимание во время бесконечно долгих часов ночного бдения. Из-за отсутствия раздражителей, обычно воздействующих на органы чувств, человек начинает испытывать головокружение. Некоторые не выдерживают и буквально засыпают стоя. Похоже, что и человек, стоявший перед Боланом, находился в состоянии своеобразного оцепенения. Он снова зашмыгал носом, высморкался и повернулся к Болану. И тогда черный силуэт рванулся вперед. Молниеносным движением Болан прижал голову мафиози к стене, закрывая ладонью рот, а ребром другой нанес мощный удар по горлу. Человек захрипел, на мгновение напрягся, как пружина, и, охваченный судорогой, начал оседать на землю. Сокрушительный удар коленом в грудь довершил атаку. Гангстер обмяк и, словно тряпичная кукла, мешком повалился под ноги Болану. Маг придержал его, аккуратно опустил на гравий дорожки и попытался нащупать пульс своей жертвы. Пульса не было. Сильнейшие, точно нанесенные удары нарушили деятельность дыхательной системы и вызвали остановку сердца. Болан поднялся и неслышным, тигриным шагом двинулся на поиск следующей жертвы. Долго искать не пришлось. Маг провел ту же атаку, закончившуюся, как и в первом случае, летальным исходом. Расчистив себе путь, Болан перебежал на другую сторону сквера в поисках человека, которого бил кашель. Он легко нашел его и навсегда избавил от простуды. Теперь можно было идти к секс-шопу и попытаться войти, взломав дверь черного хода. Еще при первом посещении магазина маг изучил замок входной двери. Такой старый хлам не устоял бы против ребенка, вооруженного пластмассовым совком. Болан вставил в замочную скважину лезвие ножа и всем телом навалился на дверь, которая тут же открылась, не выдержав такого напора. Болан вошел в магазин, спустился в подвал и знакомым путем через туннель, ведущий в подвал, добрался до владений Чарльза. Во время предыдущего визита Болан особенно не присматривался к подвалам музея. Тогда он хотел как можно скорее покинуть это подозрительное место, и его мало интересовал пост наблюдения и контроля. Теперь же маг решил ознакомиться с ним более основательно. Накануне, проходя по туннелю, он заметил две тяжелые двери по обе стороны прохода и предположил, что пост наблюдения Чарльза находится именно здесь. Теперь обе двери были приоткрыты, и на сей раз Болан решил взглянуть, что скрывается за ними. С одной стороны, он обнаружил настоящую квартиру, небольшую, но вполне комфортабельную, со вкусом обставленную и украшенную. К своему немалому удивлению, маг нашел здесь даже бар с краном для разлива пива и превосходную мастерскую, оборудованную всем необходимым для ремонта радиоэлектронной техники. Но в квартире было пусто. с другой стороны прохода находился, собственно, наблюдательный пост. Болон даже представить себе не мог, что он оснащен такой превосходной современной аппаратурой. Во всю стену тянулся пульт управления, усеянный кнопками и светящимися индикаторами. Над ними располагался ряд телемониторов внутренней телевизионной системы. На рабочем столе вперемешку лежали кучи всевозможных радиодеталей. Рядом стоял монтажный столик и кинопроектор. Но Эдвина Чарльза здесь тоже не было. Внимание Болона привлекли экраны мониторов. Все они были включены. И Мак понял, что два первых этажа музея просматриваются полностью. На одном экране он заметил входную дверь, на другом — большой зал, в котором его заперли накануне. На третьем Мак узнал зал-гарем. Остальные экраны равнодушно отражали то, что происходило во всех камерах пыток. Камеры, еще не так давно пустые и слабо освещенные, какими видел их Болон, теперь были залиты ярким светом и заняты все до единой. Обнаженные и прикованные к инструментам пыток, молодые люди обоего пола стремились к наслаждению через физическую боль и покорность. В зале-гареме развлекались иначе. Болон видел на экранах обнаженных мужчин и женщин, лежавших на диванах или на подушках, разбросанных по полу. Это зрелище напоминало Мак учитанные им когда-то сказки «Тысячи и одной ночи». В оргии, масштабы которой поразили такого неискушенного зрителя, как Мак Болон, участвовали все. Мужчины в большинстве своем отличались солидным, зрелым возрастом. Среди них Болон заметил и откровенных стариков. Мелькали в толпе и юные эфебы, предназначавшихся, несомненно, для сомнительных развлечений нескольких стареющих педерастов. Женщины без исключения поражали красотой, молодостью и числом. У Болона зарябило в глазах от обилия римских ток, одеяний восточных наложниц, набедренных повязок рабынь и хлыстов их хозяев. В центре зала находилась небольшая, вращающаяся платформа. На ней, привязанный к кресту, стоял здоровенный обнаженный негр, чье восставшее естество красноречиво свидетельствовало о степени возбуждения. Прямо перед ним высокая стройная блондинка изгибалась в похотливом, сладострастном танце. Она то прижималась к обнаженному телу негра, по которому струйками сбегал пот, то резко отскакивала от него, избегая яростных толчков его бедер. После каждого выпада негра другая девушка с не менее впечатляющей внешностью наказывала его за дерзость, ловко орудуя длинным черным хлыстом. Глядя на этот театр, Болон испытал отвращение ко всему происходящему в музее досада. Он подумал, что этой сцене явно предшествовали и другие номера, а потом понял, почему Энн Франклин сказала ему, что в музее имелся целый штат служащих. Эти люди были актерами, и надо отдать должное, очень одаренными в своей области. Даже те, кого мучили в камерах пыток, входили в роль, изображая боль и страдания так же глубоко, как и любой уважающий себя артист. Вокруг вращающейся сцены располагались многочисленные телемониторы, и желающие могли наслаждаться тем, что происходило в разных камерах первого этажа. Пульт управления безопасности больше напоминал Болону аттракцион для любителей подсматривать в замочную скважину, чем центр наблюдения и охраны. Усмехнувшись, Болон подумал, знают ли гости музея, что за всеми ними следит внимательный глаз скрытой камеры? Золотое дно для шантажиста. Его взгляд упал на экран с изображением камеры, в которой стоял бочонок с доской, на которой нужно было стоять, сохраняя равновесие. В поле зрения камеры вошла настоящая амазонка со странной прической на голове. Черный кожаный корсет на шнурках так туго стягивал ее талию, что она казалась не больше осиной. Ботфорты из такой же блестящей черной кожи поднимались выше колен и плотно обтягивали ее длинные, точеные ноги. Спереди корсет заканчивался под грудью и, приподнимая ее, подчеркнуто выставлял на показ тугие темные полушария с темными, выпуклыми сосками. Черные, словно вороново крыло, волосы настоящим каскадом падали ей на мраморно-белые плечи и опускались до самой талии. Подчеркнуто гротескный, насыщенный макияж придавал ей необычный, сатанинский вид. Даже без высоких каблуков ростом она была не меньше 6 футов. В руке амазонка сжимала неизменный черный хлыст. Молодой, хорошо сложенный парень держался на доске, сохраняя неустойчивое равновесие. Он стоял лицом к стене. Руки его стягивали ремни, которыми он был привязан, кольцам наручников, вмурованных в кирпичную кладку. Черноволосая, длинноногая дьяволица принялась безжалостно хлестать его своим бичом по голой спине и бокам. Парень реагировал так, будто испытывал невыносимую боль. Он извивался, пытался уклониться от жалящего хлыста, теряя равновесие и отчаянно цепляясь за ремни, чтобы не повиснуть всем телом на запястьях. Именно такую картину представлял себе Болон, впервые попав в эту камеру. Зрелище показалось ему чересчур натуралистичным. Он догадался, что хлыст был сделан из мягкого материала, но тем не менее спектакль вызвал у него омерзение. Он отвернулся от пульта управления, недоумевая, куда делся Чарльз и что могло заставить старика покинуть свой пост. По всему было видно, что сегодняшнее собрание членов клуба имело особое значение для музея. В такой момент вовсе не следовало ослаблять бдительность. Болон тщательно осмотрел весь подвал, надеясь найти старика, но его поиски не увенчались успехом. Он вернулся на пост наблюдения, не зная, что и думать. Пока маг отсутствовал, огромный негр покинул сцену в зале гареме, и ее заняли исполнители нового номера. Двое молодых людей были связаны спиной к спине, а две очаровательные обнаженные девушки бок о бок. Естественно, задача квартета имела эротический характер, и чтобы решить ее, участникам шоу приходилось откалывать совершенно фантастические номера. У Болона аж дух захватило от их акробатики. От любопытного зрелища его отвлекло необычное движение на экране одного из мониторов. Амазонка в черной коже, пошатываясь, мелькнула перед объективом камеры. На ее лице застыло выражение растерянности, отвращения и страха. Болон шагнул ближе к этому монитору. Сначала ему показалось, что на сцене все в порядке. Жертва была забита в подобие двойных колодок. Нижние отверстия сковывали щиколотки, верхние — голову и запястья. Болон еще вчера во время блуждания по лабиринту камер заметил это средневековое устройство, и ему не пришлось ломать себе голову о его назначении. Жертва должна сложиться почти пополам, причем ее голова оказывается чуть ли не между ног. Физическая усталость либо головокружение могут вызвать смерть от удушья, если тело наказуемого слишком осунется на бок. Упасть означает сломать себе шею. Болон понял все это накануне, едва лишь бросил взгляд на дьявольское сооружение, чудовищные возможности которого проявились сейчас во всей полноте. Жертву перевернули назад, добавив при этом к варварскому инструменту пыток дополнительный аксессуар. Узкие козлы, напоминающие гимнастического коня, утыканного стальными шипами, находились под выгнутой спиной жертвы. Если этот номер был трюком, то его исполнитель — талантливым пластическим акробатом. Но человек, подвергнутый пытке, не имел ничего общего с акробатикой, и, разглядывая его внимательно, Болон почувствовал, как по спине у него побежали ледяные мурашки, а язык прилип к гортани. Актером тут и не пахло. Человек в колодках отличался преклонным возрастом и никоим образом не мог симулировать свое бедственное положение. Угол съемки с учетом освещения камеры оказался неудачным, и Болан видел только затылок жертвы. Но он уже понял, куда делся Эдвин Чарльз. Неконтролируемый, глухой рык большого хищного зверя вырвался из горла Болана. Он пулей выскочил из подвала и одним махом взлетел на первый этаж, не отдавая отчета своим действиям. Маг ворвался в маленький предбанник, а из него в большой зал гарем и пронесся мимо совокупляющейся, колышущейся и стонущей массы голых тел. Его черный силуэт с автоматом на шее остался почти незамеченным в толпе гостей, служащих музея, увлеченных оргией. Собственно говоря, его появление в этом месте выглядело столь же несообразным и нелепым, как и присутствие здесь всех остальных, поэтому никто не обратил на Мака внимания. Попытку остановить его предприняли лишь стражи дверей. Две амазонки, затянутые в кожу, стояли у входа, скрестив на груди руки и сжимая устрашающего вида бичи. На их хорошеньких мордашках, ярко раскрашенных гримом, отразилось неописуемое удивление при виде высокого человека в черном комбинезоне, увешанного оружием с головы до ног. В последний момент одна из девушек машинально подняла руку и взмахнула хлыстом, ловко обвивая его вокруг талии Болана. Другая загородила ему дорогу. Хлыст был сделан из нейлона и не причинил ему никакого вреда. Зато амазонка, ставшая у него на пути, отличалась завидным ростом и силой. «Старик, в опасности!» — рявкнул Болан, как куклу, отбрасывая ее в сторону. Освободив проход, он распахнул двери и бросился к лестнице, сопровождаемой одной из девушек. Маг весьма смутно представлял себе, куда идти, но, увидев на полу в коридоре скорчившуюся девушку в костюме амазонки, понял, что он на верном пути. «Помогите ей!» — приказал Болан своей спутнице. Он переступил через бесчувственное тело и ворвался в камеру. Действительность оказалась куда хуже того, что бесстрастно зафиксировала камера. Отвратительный, сладковатый запах крови смешивался с запахом паленого мяса и отравлял и без того спертый воздух камеры. Смерть избавила человека, находившегося здесь, от лишних страданий. Болан понял это, как только вошел в глухую каморку, ставшую настоящим застенком. Старому солдату не удалось уйти из жизни спокойно, встретив смерть в своей постели. Конец Эдвина Чарльза был страшным и мучительным. Конструкция козлов состояла из ножек, высоту которых можно было регулировать, и металлической поперечины с коническими шипами. Металл был еще горячим, а в углу на полу стояла паяльная лампа. Болан понял, что преступники раскалили металл добела, затем сунули козлы старику под спину и выгнули его, насколько позволял позвоночник. Чарльз не выдержал и осел на раскаленные козлы. Болану показалось, что позвоночник и некоторые другие кости у старика сломаны. Раскаленный металл прижигал кровеносные сосуды, разрываемые по мере продвижения поперечины козел сквозь плоть, поэтому снаружи крови почти не было. Но внутреннее кровотечение нашло выход через рот, нос и другие отверстия. Это было ужасное зрелище, и Болан легко понимал девушку, потерявшую сознание при виде такого кошмара. «Разве может так поступать нормальный человек?» — пробормотал он, осматривая место происшествия. Болан не мог отвести глаз от старого солдата и чувствовал, как внутри него закипает черная волна слепой, всесокрушающей ненависти к убийцам. Что там говорил Чарльз насчет музея? Более глубокий смысл, символ нашей эпохи. «Да...» — протянул Болан и вышел в коридор. Обе девушки стояли, поддерживая друг друга, у входа в соседнюю камеру. «Он мертв?» — спросила та, что сопровождала Болана. «Да...» — ответил Мак. «Ваш бардак начался во сколько?» «В 11 вечера...» — мрачно ответила амазонка. Болон бросил взгляд на часы. Было немногим больше полуночи. Маг качнул головой. «Не знаю, сколько времени старик находился в этой комнате, но смерть наступила около половины двенадцатого». Смысл собственного вывода, как гром поразил Болона. Эдвин Чарльз умирал на глазах у ошалелой от похоти и секса толпы. Гнусное преступление растворилось в страданиях, искусно разыгрываемых во всех уголках этого мерзкого вертепа. «Он умирал, пока вы тут веселились», — тихо сказал Болон. Девица, только что пришедшая в себя, закатила глаза и снова чуть было не грохнулась в обморок. Чтобы удержаться на ногах, она уцепилась за Болона. «Я входила несколько раз», — сказала она, — «но я не знала, что он...» Она выпучила глаза. «Но вдруг здесь появился этот ужасный запах!» Превозмогая себя, она изо всех сил боролась с одолевавшим ее приступом тошноты. «Кто привязывает жертвы к этим приспособлениям?» — зло спросил Болон. «Как правило, они привязывают себя сами», — растерянно ответила девушка, — «и могут освободиться, когда захотят. Вы же прекрасно понимаете, что это всего лишь игра. Ну кто бы мог догадаться, что...» Она передернула плечами, отчего упруго качнулись ее пышные груди, и слегка пошатнулась. Болон удержал ее за руку. «Да, но и игры у вас!» — только и смог он произнести. Оставив девушек в коридоре, маг вернулся в гарем. За время его отсутствия там ничего не изменилось, если не считать того, что четверка на сцене ухитрилась найти путь к групповому удовлетворению, опрокидывая все привычные представления об анатомии человека. Экран с изображением остатков Чарльза находился прямо под сценой. Проходя через зал, Болон достал из кобуры беретту с навинченным на ствол глушителем и всадил пулю в картинку на мониторе. Больше никто не дождется оргазма, глядя на агонию старика. Выйдя из зала, маг прошел мимо лестницы, которая вела в подвал, и направился к парадному входу. У дверей он на секунду остановился, поставил УЗИ на боевой взвод и снял автомат с предохранителя. Маг Болон приготовился убивать. Погрузившись в свои мысли, Дано Джулиамо молча сидел на заднем сиденье большого черного лимузина, припаркованного неподалеку от сквера, где находился музей де Сада. Если не считать шофера, нахохлившегося над баранкой, он был один. Тишину нарушил рокот мотора другой машины. Она медленно подкатила почти вплотную, прижимаясь к самому тротуару, и остановилась перед машиной Джулиамо. Дверца приоткрылась, внутрь быстро проскользнул Ник Триггер и, устраиваясь рядом с Джулиамо, захлопнул дверцу, чтобы погасить свет. Джулиамо глубоко вздохнул. «Думаю, ты был прав, Ник. Он так и не появился. У тебя тоже нет новостей?» «Нет, как бы не так. Тут столько всего произошло, что не знаешь, с чего и начать», — произнес Ник Триггер. «Ты как в воду глядел, когда предупреждал, что Болон не лыком шит. Он как вода, просочился у меня между пальцев». «Снова ушел?» «Да. Ну, здесь он пока не появлялся?» Джулиамо нервно постучал сигареткой по сжатому кулаку, сунул ее в рот и прикурил. Пламя зажигалки дьявольским огнем заплясало в его черных глазах. «Так что у тебя произошло, Ник?» Триггер засопел и откинулся на спинку сиденья. «Мы окружили его в одном модном клубе, рядом со сквером Сохо», — начал он свой рассказ, устало пожимая плечами. «Но ему удалось выйти из здания и скрыться. Повсюду было полно полиции. В квартале, куда ни плюнь, угодишь на фараона». Заметно нервничая, Джулиамо затянулся сигаретой. «Ладно, а что случилось с моими ребятами?» «Шестеро твоих охотников убиты», — вздохнул Триггер. «А Луни и Рокки попали в лапы полиции. Но ты не волнуйся, Завтра утром я вытащу их!» Джилиама секунд на 30 разразился отборной бранью. Потом, отдышавшись, спросил: «Теперь ты понимаешь, какого противника мы имеем?» «Да!» Триггер яростно заехал локтем в спинку сиденья. Затем несколько обескураженно произнес: «Думаю, что нет смысла торчать здесь всю ночь, да, но? Оставь на всякий случай пару ребят и отправляйся спать. Болон не таков, чтобы, возвратившись из одной западни, тут же лезть, сломя голову, в другую. Завтра утром прибывает Арни Кастильони со своей армией. Мы встретимся с ним, и тогда что-нибудь придумаем. А я-то рассчитывал решить эту проблему до их появления», — пробормотал Джилиаму. «Ты его знаешь, этого Арни?» «Мы с ним встречались несколько раз», — неохотно ответил Ник Триггер. «Если я не ошибаюсь, мы придерживаемся одного и того же мнения по поводу этого капу. Или я не прав?» «Если ты имеешь в виду, что в компании с этим типом чувствуешь себя чертовски неуютно, Ник, то ты не ошибаешься?» «Тогда я скажу тебе прямо. Арни Кастильони, сукин сын, каких еще стоит поискать? Я совсем не рад его приезду. Я бы предпочел, чтобы он сидел дома». «Да...» — негромко протянул Данну. «Лучше бы нам прикончить Болона до его прибытия». Джилиама взглянул на своего шофера. «Желательно, чтобы этот разговор остался между нами. Ты меня слышишь, Джио?» Джио Скальдичи с улыбкой на лице обернулся к боссу. «Понятно, мистер Джилиамо, у меня уши устроены так, что слышат только то, что им предназначено». На заднем сиденье воцарилась тишина. Затем Ник Триггер обратился к Джилиамо. «Ладно, Данно, я еду с тобой, нечего здесь торчать». «Подожди немного, Сал еще на улице, он обходит все посты, сейчас должен вернуться». Разговор не клеился, но затянувшееся молчание прервало появление четвертого мафиози. Приоткрыв переднюю дверцу, он сел рядом с шофером. Это был Сал Массери, один из командиров группы Джилиамо. Он возбужденно заговорил, и в его голосе слышались панические нотки. «Кто-то убил троих парней, да, но?» «Что ты несешь?» — не поверил тот своим ушам. «А то, что вели уши! Джек-строитель и Большой Анжела отдали Богу душу. Крови нигде нет, следов борьбы тоже, но они лежат мертвые. Впечатление такое, будто им свернули шею, как цыплятам». Джилиама лишился дара речи. Он уставился на своего соседа, потом также молча рванулся к дверце, чтобы выйти из машины. Ник Триггер мягко удержал его и повернулся к Массери. «Ты можешь сказать хотя бы примерно, сколько времени прошло с момента наступления смерти?» «Не больше 10 минут. Ну, четверть часа. Я предупредил всех остальных. Никто ничего не видел, Ник. Совсем ничего». 10-15 минут, пробормотал Триггер. «А это значит, что он, скорее всего, сразу же приехал сюда и...» Джилиама подался вперед и злобно уставился на темную массу музея. «Так и есть!» — в бешенстве рявкнул он. «Этот негодяй нашел способ входить и выходить отсюда незамеченным. Боюсь об заклад, что он сейчас там!» Он толкнул шофера в плечо. «Подъедь к музею! Только медленно, Джо! Остановишься перед автобусной остановкой!» Машина покатилась вперед и остановилась, как было сказано, прямо напротив музея. «Пойдем туда?» — нервно спросил Массери. «Обязательно!» — отрезал Джилиаму. «Выходи из машины и оповести всех!» Но не успел Массери взяться за ручку двери, как к машине подскочили два человека. Джилиама опустил стекло и высунул голову. Запыхавшимся голосом один из мафиози сказал: «Мы как раз хотели доложить Салу, что кое-что обнаружили там!» Он махнул рукой в сторону, противоположную музею. «За сквером находится книжный магазин. Дверь служебного входа оказалась взломанной. Может быть, это важно?» «Хорошо, возьми с собой пару человек и разберись, что к чему», — приказал Джилиаму. Оба типа рысью умчались выполнять приказ босса. «Может, и мне стоило бы взглянуть, что они там нашли, Данно?» — произнес Массери. Ник Триггер издал короткий холодный смешок. «Мне кажется, что Сал не хочет навестить мой клуб», — заметил он. «Так оно и есть», — ответил Джулиамо за своего человека. «Я сам чувствую себя не в своей тарелке. Но это не имеет никакого значения. Ты остаешься здесь, Сал. Пусть Стив обшарит лавку. А потом мы посмотрим, что делать». «Мне это нравится не больше вашего», — буркнул Триггер. «Но по другим причинам. А кроме того, это самая операция, которую мне удалось провернуть». Джио Скальдичи обернулся назад. «Как случилось, что вы оказались замешанным в дело с извращенцем, мистер Триггер?» Полномочный посол мафии в Англии пожал плечами. «Мы учимся извлекать выгоду, даже из порока, малыш. Не забывай этого, не забывай никогда. Этот клуб извращенцев, как ты говоришь, дал нам контроль над целой группой сильных мира сего. И мне не хочется, чтобы дело, созданное с таким трудом, развалилось словно карточный домик. Особенно из-за сукина сына Болана». Все четверо молча устремили взоры на здание музея, смутно видневшееся в темноте. С другой стороны лимузина раздался топот ног. Один из мафиози прибежал из книжного магазина с докладом. «Стив только что обнаружил туннель», — запыхавшись, сообщил он. «Он хочет знать, можно ли ему спуститься вниз?» «Конечно», — без колебаний ответил Джулиамо. «Только передай ему, чтобы он соблюдал осторожность. Пусть не забывает, с кем имеет дело!» Посыльный растаял в темноте. «Так-так», — возбужденно произнес Джулиамо. Ник Триггер вытащил из кобуры большой револьвер и провернул барабан, проверяя, полностью ли он заряжен. «Ничего не поделаешь, нам все же придется пойти туда, Данно!» Зажав подмышкой автомат Томпсон, Сал Массери вышел из машины. Потом снова заглянул в салон и обратился к патрону. «Я поищу остальных ребят, Данно!» — сказал он натянутым голосом. «Хорошо, Сал. Послушай, Данно, Большой Анджело был хорошим парнем. Вы можете делать с Боланом все, что захотите, когда он будет в наших руках. Но я лично отрежу ему яйца». «Да, Сал, я понимаю, что ты чувствуешь», — ответил Джулиамо. Массери удалился спокойным, неторопливым шагом, держа Томпсон на изготовку. Ник Триггер открыл дверцу и поставил ноги на землю, но остался сидеть в машине, не беспокоясь о том, что теперь он был хорошо виден в свете горящего плафона. «У меня появилось хорошее предчувствие», — заявил он. «У меня тоже», — ответил ему Джулиамо. Он вышел из машины и стал пристально разглядывать здание музея поверх крыши лимузина. «Он там! Я уверен в этом!» В этот момент наружная дверь музея распахнулась. Подъезд осветился тусклым светом, и на мгновение в освещенном прямоугольнике дверного проема возник черный силуэт высокого, широкоплечего человека. Черная тень выпустила в воздух автоматную очередь, метнулась в сторону и исчезла в темноте. Палача уже не стоило искать внутри музея. У шофера лимузина от неожиданности отвалилась челюсть. «Черт побери!» — воскликнул он. «У этого типа стальные нервы!» Но его никто не слушал. Данно Джулиамо бросился на асфальт позади машины, а Ник Триггер, пригнувшись, укрылся за передними сиденьями лимузина. В темноте, в злобном лае, снова зашелся автомат. Но на этот раз стреляли не в воздух. Ветровое стекло взорвалось миллионом сверкающих осколков и обрушилось внутрь салона. Голова Джио Скальдичи разлетелась на куски, забрызгивая все вокруг кровью и ошметками мозга. Наполовину обезглавленный труп грудью повалился на руль, надавив при этом на клаксон. Долгий гудок сигнала, подчеркнутый торопливым стаккато автоматического оружия и сухими, как щелчки бича, выстрелами пистолетов, разорвал ночную тишину. Вокруг музея де Сада забушевала свинцовая буря. Вовсе не бравада заставила Мака Булана покинуть музей через освещенный парадный подъезд. Конечно, он был взбешен, испытывал отвращение и брезгливость к тому, что увидел, но, будучи опытным воином, точно знал, как поступить наилучшим образом. Сейчас он хотел разыграть партию блиц, как немцы во время Второй мировой войны, чтобы захватить противника врасплох, дезорганизовать его, деморализовать, а уж затем уничтожить. Болан знал, что делать. Каждое его действие, начиная с безобидной очереди, выпущенной в ночное небо, и кончая последним выстрелом предстоящего боя, все было спланировано, продумано и имело свой смысл. Освещенную машину, припаркованную в автобусной остановке напротив музея, Мак воспринял как добрый знак, как подарок небес. Его глаза еще не полностью адаптировались к темноте, царившей на улице, но группа людей, замеченных им у машины, представляла собой идеальную цель. Вторая очередь, выпущенная из УЗИ, нанесла максимальный ущерб. Болан видел, как разлетелась на куски голова Джо Скальдичи, а массивный человек на заднем сиденье рухнул на пол машины. Не остался незамеченным и акробатический прыжок Дано Джулиамо, который перекатился по асфальту, пытаясь раствориться в густой тени деревьев. Но на огонь Мака уже начали отвечать, стреляли сразу с нескольких точек, и Болан захотел получше увидеть, откуда именно. Третью очередь он выпустил по бензобаку лимузина. Оглушительный взрыв потряс весь сквер, и на вершине огромного огненного столба взметнул к черному небу обломки машины. Кто-то открыл огонь из Томпсона. Целый рой пуль с сердитым гудением пролетел над головой Болана, и он решил не дожидаться, пока стрелок скорректирует стрельбу. Еще не все обломки успели упасть на землю, а Мак уже бежал в сторону разгоравшегося костра, огибая его по большой дуге, в надежде обойти с фланга основные силы противника. Он рассчитывал найти такую позицию, с которой видел бы врага на фоне пожара. Кто-то выскочил из темноты и, неосторожно оказавшись на пути Болана, вскрикнул от неожиданности и испуга. Не останавливаясь, Макс размаху въехал прикладом УЗИ в перекошенное от страха лицо и продолжил бег. Следуя намеченному плану, он выбежал на улицу и в несколько прыжков домчался до угла книжного магазина. Яркие желтые языки пламени с жутким потрескиванием росли и набирали силу, освещая весь сквер неверным, колеблющимся светом. Мафиози, словно ночные мотыльки, со всех концов сквера слетались к огромному костру, стреляя наугад в невидимую цель. Полное замешательство в ряды противника вносили противоречивые команды, звучавшие то тут, то там. Болан быстро нашел стратегическую позицию и залег на проезжей части дороги, укрывшись за высоким бордюром. Для такого бойца-одиночки, как он, позиция была идеальной. Силуэты мафиози четко вырисовывались на фоне огня. Болан неторопливо, тщательно целясь, словно в тире, выпустил по скачущим теням три полных магазина, стреляя для экономии патронов короткими, точными очередями. Он прекратил огонь только тогда, когда не в кого стало стрелять. Из предосторожности Болан полежал пару минут в укрытии, обшаривая сквер острым взглядом и прислушиваясь к малейшему шуму. Над сквером царила мертвая тишина, если не считать потрескивания огня, дожиравшего останки некогда шикарного лимузина. Мак перезарядил УЗИ и медленно приподнялся, готовый снова залечь в любую секунду. Но вокруг все было тихо. Болан встал и размеренным шагом направился к центру сквера. Повсюду валялись трупы, хрипели умирающие, и густой отвратительный запах крови следовал за Боланом по пятам. «Как просто все получилось!» — подумал Болан. «Но очень просто!» Впереди раздался стон. Мак пошел на голос и увидел раненого, который лежал на спине, недалеко от пылающего остова машины. То, что он уже не жилец, Болан понял с первого взгляда. Однако умирающий был в сознании и скрюченными пальцами все еще цеплялся за автомат. Ударом ноги Мак отшвырнул оружие в сторону и присел на корточки рядом с раненым. «Как тебя зовут?» «Пошел ты на!» — чуть слышно прошептал мафиози, и изо рта у него ручьем полилась кровь. «Кто замучил старика?» — настойчиво спросил Болан. «Пошел на!» Болан пожал плечами, поднялся и пошел дальше, рассчитывая найти среди трупов Данну Джилиаму. Огонь, пожиравший его машину, не затухал. Весь бой длился считанные секунды, и только теперь люди в здании музея начали реагировать на стрельбу в сквере. Болан заметил щели в плотных шторах и бледные лица, взиравшие на пожары трупы из окон первого этажа. Однако покой оказался недолгим. Словно чертики из шкатулки, из музея выскочили три вооруженных человека. В руках у одного из них Болан увидел ружье. Инстинктивно он поднял УЗИ, но на спусковой крючок не нажал, еще не зная, с кем имеет дело на этот раз. Троица замерла и изумленно уставилась на поле боя, не веря, судя по выражению их лиц, собственным глазам. Их столбняк длился не более секунды, а потом человек с ружьем совершил роковую ошибку. «Это же Болан!» — вдруг закричал он. Треск УЗИ солился с грохотом ружья. Мафиози, прошитый пулями от паха до горла, отлетел к двери и рухнул у входа в подъезд. В следующее мгновение ствол УЗИ описал плавную восьмерку, и свинцовый град смел с тротуара остальных гангстеров. Болан почувствовал жжение в боку, причем сразу в нескольких местах, но, ощупав бок, с облегчением понял, что ничего серьезного не произошло, хотя пара картечин все же зацепила его. Мак решил больше не искушать судьбу и повернулся назад. Он и так слишком долго полагался на свою счастливую звезду, но удаче, как и всему другому, когда-то приходит конец. С минуты на минуту сюда нагрянет полиция, а он как-никак ранен. Пора позаботиться и о себе. Мак пересек сквер, прошел перед окнами магазина и вдруг краем глаза уловил подозрительное шевеление на аллее, ведущей к служебному входу. Он машинально отпрянул назад и угрожающе повел коротким стволом автомата в сторону неясной тени. «О, дьявол, нет!» — раздался из темноты испуганный голос. «Не стреляйте, у меня больше нет патронов!» Болан укрылся за углом магазина. «Бросай оружие и выходи! Руки на голову!» — приказал он. На булыжник мощеной дорожки с лязгом упал автоматический пистолет. Затем из тени нерешительно вышел коренастый человек и замер в мерцающем свете пожара. Болан ткнул ему в живот ствол УЗИ. «Эй!» — вскрикнул человек, почувствовав прикосновение. «Горячо, черт возьми! Вы, должно быть, хорошо постреляли! Если ствол так накалился, а?» Болан убрал пистолет-пулемет, развернул пленника, обыскал его и толкнул в спину. «Иди вперед!» — приказал он. «Дорога прямо перед тобой!» «А куда мы идем?» «Это зависит от тебя!» — заявил Болан. «Кто ты?» «Меня зовут Стиви Карбон. Я состою в команде Дано, под командованием Сала Массери. Но это уже дело прошлое!» «Для тебя все кончено, Стиви?» — спокойно спросил Болан. Нет. Ну, я надеюсь, что нет!» — натянуто ответил пленник. Они быстро шли к выходу из сквера. Болан молча толкнул Стиви в плечо и заставил свернуть в переулок, где оставил Линкольн. «Шагай прямо, Стиви, и не оборачивайся!» «Но куда мы идем?» «Возможно, в ад!» — мрачно объявил Болан. Он повесил УЗИ на шею и осторожно ощупал раненый бок. «Никак не могу прийти в себя от того, как быстро вы все провернули!» — сказал Стиви Карбон восхищенным, чуть ли не дружеским тоном. Лично я против вас ничего не имею. Мне не на что жаловаться. Болону показалось, что он смертельно устал, но не телом, а духом. Именно поэтому вся эта история кажется мне такой глупой, Стиви, — холодно произнес он. Ни у кого никогда нет личных счетов, не так ли? Но вот находят старика, умершего от нечеловеческих пыток. И тогда дело вдруг становится очень личным. Пленник споткнулся, но, взмахнув руками, устоял на ногах. С опаской покосившись на Болона, он торопливо положил руки на голову. «Скажите, Болон, вы убьете меня или нет?» «Это зависит от тебя, Стиви». «От меня?» «От того, что ты мне расскажешь». «Но я ничего не знаю. И потом я поклялся молчать, Болон. Вы слышали об этом, нет?» «Мне кажется, что от этого можно умереть, Стиви. Ты этого хочешь?» «Вы сами знаете, что нет. Я хочу жить, не нарушив клятвы». Дальше они пошли молча. Пленник впереди, Болон позади, отстав на два шага. Вдали завыли сирены полиции, и Болону пришла в голову мысль, будто вся его жизнь — сплошное бегство. Добравшись до Линкольна, Болон устало сказал: «Садись за руль!» «А куда мы поедем?» «Я тебе уже говорил, Стиви, может и в ад!» Они сели в машину. «Я буду говорить, Болон», — сказал пленник. «Сначала трогайся, говорить будешь потом», — ответил Болон. На улице было холодно, но маг чувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. До сих пор события развивались вполне удовлетворительно. К тому же он взял в плен мафиози, и интуиция подсказывала, что это не простой солдат, каким он хотел казаться. Болон не имел ни малейшего представления, кем мог быть или кем был Стиви Карбон. Но одно он знал наверняка: человека, сидевшего рядом с ним, никогда прежде не звали этим именем. Сам того не подозревая, палач сделал отличный ход. Он взял в плен Капериджиме. Его пленника звали Данно Джилиамо. На протяжении многих лет Ник Триггер верой и правдой служил организации, но никогда еще он не испытывал такого унижения. Он был разбит, подавлен и напуган собственной реакцией на близость смерти. Но ему повезло, он остался жив. И Ник не переставал твердить, что он еще жив, и это кое-что да значит. Семье не будет никакой пользы, если он умрет. Когда события принимали нежелательный оборот, когда становилось ясно, что изменить уже ничего нельзя, оставался единственный и самый лучший выход — спасать собственную шкуру. У смерти нет альтернативы, и все же человек никогда не отдавал себе отчет в том, что его жизнь может оборваться в любую секунду. Он осознавал это лишь тогда, когда смотрел смерти прямо в лицо. Вот тогда-то он вдруг все понимал, и причем очень хорошо. Что он мог противопоставить в тот момент Болону? Слава богу, что хоть в живых остался. Он чуть было не сгорел заживо в машине, которую Болон с непостижимой ловкостью в одно мгновение превратил в доменную печь. И от одного воспоминания об этом Ника бросила в дрожь. Задержись он в машине еще хоть на секунду, от него осталась бы только горстка пепла. Если бы здравый смысл вовремя не подсказал ему, что пора уносить ноги... Ух! Ник оправдывал свои поступки, забывая при этом, что выскочить из машины его заставил страх, а не боевой инстинкт. Кровь и мозги Джио Скальдичи забрызгали все заднее сиденье, и Ник лицом вляпался прямо в это кошмарное месиво. Ужас и отвращение выгнали его из машины, и он находился в 10 шагах от нее, когда прогремел взрыв. Оглушенный, в полубессознательном состоянии, он пролежал на земле, в то время как Болон расстреливал людей Данно. Когда он увидел, как этот сукин сын, одетый в черное, разгуливает среди мертвых и умирающих, он даже не пошевелил пальцем. Ник слышал, как Болон допрашивал Сала Массери и все равно не шелохнулся, хотя его револьвер лежал рядом, стоило только протянуть руку. Но Ник предпочел прикинуться мертвым, он даже пробормотал какую-то молитву. Он осмелился пошевелиться только тогда, когда Болан прикончил Стиви Карбона и двух парней, которые спустились с ним в туннель. Потом, когда Болан пошел назад через сквер, Ник пополз в другую сторону. Он не вставал с брюха до тех пор, пока не дополз до выхода из сквера. Тогда он одним прыжком вскочил на ноги и побежал. Даже оправдывая свои поступки, Ник испытывал отвращение к самому себе. При этом он начал понимать, почему Маку Болану удается выжить вопреки всем усилиям могущественной организации. Нику стало ясно, почему так льстил хитрый лис Дан, почему он опустился до того, чтобы просить помощи у человека, не являющегося членом его семьи. Когда Болан переходил в наступление, он делал это решительно, не оставляя противнику никаких шансов. Собственно, то, что он делал, трудно было назвать атакой. Он вызвал апокалипсис. Кто бы в такой ситуации не потерял голову? И тем не менее, нужно что-то придумать, какую-нибудь новую хитрость, новый трюк. Немыслимое дело позволить этому типу делать все, что ему вздумается. Раньше слово «Болан» означало для Ника только имя в контракте, человека, которого предстояло убить, работу и, может быть, более высокий ранг в структуре организации. Теперь все изменилось. Ник увидел собственными глазами, на что способен Болан. И хотя от руки Ника погибло более сотни человек, он ни у одного из них не видел в глазах мертвого холода. Понадобился маг Болан, чтобы показать ему смерть во всей ее красе. Теперь Ник был полон решимости отплатить Болану той же монетой. Лишь одна деталь утешала Ника. Он один знал глубину своего падения. Только он один пережил катастрофу. Никто никогда не узнает, что Ник Триггер прикинулся мертвым и дал спокойно уйти Болану. Он даже не обязан сознаваться, что присутствовал в эту ночь в сквере. Да, хоть в этом ему повезло. Во всяком случае, так он думал. Они медленно ехали по Тоттенхэму в сторону Ридженс-парка, обмениваясь пустыми фразами, лишенными даже намека на полезную информацию. Топя в потоке слов ответы на важные вопросы, Джулиама с головой вошел в роль простого солдата. Болан решил не подавать виду, что раскусил его игру. Пока. Они свернули вправо на Мэрилибоун, откуда было рукой подать до парк Роуд. «Поезжай в парк», — сказал Болан. «В парк? Ты не ослышался?» Они проехали озеро. «Что там делать в это время?» — нервничая спросил Джулиаму. «Увидишь», — лаконично ответил Болан. «Перед нами зеленый театр. Остановись здесь, Стиви!» Раны Болана оказались, к счастью, царапинами и уже перестали кровоточить. Картечины лишь слегка задели его, но все равно Маку было больно, и он начинал терять терпение. Машина остановилась перед амфитеатром. «Дай мне ключи и выходи из машины», — приказал Болан. Джулиама молча повиновался и с беспокойством посмотрел на Болана, который вышел с другой стороны. «Вниз!» — коротко приказал он, ткнув стволом УЗИ в темноту. «Куда?» «На сцену!» Джулиама уставился на него, потом отвернулся и в сопровождении Болана пошел к сцене. Поднявшись на подмостки, он обернулся к Болану. «Скажите, зачем мы сюда пришли?» «Ты же любишь ломать комедию, да, но?» Тихо, почти нежно ответил Болан. «Я подумал, что для этой цели сцена подойдет тебе больше всего». Пленник замер, словно обратился в соляной столб. Когда он наконец заговорил, в его голосе послышалась глухая злоба и раздражение. Если ты сразу понял, кто я, почему не остановил? Стань в центре сцены, приказал Булан. Пошел ты к чертовой матери, сукин сын, процедил Джулиаму. Если ты хочешь убить меня, то можешь сделать это прямо здесь. Не вступая в бесплодные споры, Булан заехал ему в челюсть прикладом УЗИ. Джулиама покачнулся, схватился за щеку и молча пошел туда, куда указал Булан. «На колени!» Джулиама с ненавистью посмотрел на Мака, но повиновался. «Ну, где тебе наделать дырок?» — спросил Булан, поднимая автомат. «Нигде!» — заикаясь, ответил Джулиама. «Я не хочу умирать, Булан!» «Вот уже целых 10 минут ты несешь всякую чушь, Данну. У тебя еще есть время подумать, стоит ли продолжать. Но ты же знаешь, я не могу говорить. Если я заговорю, и ты сохранишь мне жизнь, меня все равно убьют, только чуть позже. Уж лучше закончить с этим сейчас. А кто узнает, что ты говорил, Данно? Кто доложит об этом твоей своре?» Капериджиме задумался. Наконец, после продолжительной паузы, он поднял голову и чуть слышно спросил: «Что тебя интересует?» «Кто замучил до смерти старика?» «Ты у меня уже спрашивал об этом, но я никак не возьму в толк, о ком ты говоришь?» «О старике из музея, Данно. Кто связал его, как свиное жаркое, и сунул под спину жаровню?» «Черт, я не знаю, о чем ты говоришь, Болон. Клянусь, я говорю правду». «Значит, ты утверждаешь, что никто из твоих ребят не замешан в этом гнусном деле?» «Да, но я по-прежнему не знаю, о ком идет речь». «Ты был в музее, а?» «Да, конечно. Я находился там около минуты. Со мной были Ник, Сал и еще один парень. Имени я не помню, но никакого старика мы не видели». «Кто такой Ник?» «Ник Триггер. Он известен под именем Ника Анданте. Возможно, ты слышал о нем. В свое время он работал на Дона Монсакати». Болон мог поздравить себя. Интервью шло как по маслу, и Джулиама начал успокаиваться. «Хорошо. Что делает Ник Триггер в Лондоне?» «Это наш посол. Он представляет здесь организацию». «А кого он представлял сегодня вечером в музее?» «Видишь ли, Ник является моим доверенным лицом. Я прибыл сюда на той неделе, когда ты был еще во Франции. Послушай, Болон, я против тебя ничего не имею. Но когда совет Капа говорит «иди», маленькому человеку Джулиама остается только подчиниться. Думаю, ты понимаешь меня». «Я тебя понимаю, Данно. Но этот Ник Триггер, как он пронюхал о музее?» Пленнику предстояло принять важное решение, от которого, возможно, зависела его жизнь. Его лицо исказило гримаса нерешительности. «Ты ставишь меня в дурацкое положение!» Болон пожал плечами. «Все остается между нами, Данно. Но решай быстрее. Я не собираюсь торчать здесь всю ночь. А кто даст гарантию, что ты все равно не прикончишь меня?» Болон снова пожал плечами. «Это риск, на который ты должен пойти, Данно. Но я еще никогда не убивал друзей, даже временных». Джулиама судорожно вздохнул. «Ладно, что ты хочешь знать? Какая связь существует между Ником Триггером и музеем?» «Как я тебе уже говорил, он представляет организацию в Англии, и ему удалось каким-то образом поймать на крючок тех типов, которые руководят этим борделем. Как это получилось, я не знаю. Мне показалось, что это банда педиков, и, полагаю, Ник подцепил их именно на этом». «Допустим. Но откуда он узнал, что там можно найти меня?» «Клянусь, я этого не знаю, Болон. Ник не из болтливых. Думаю, что ты его зажарил в машине. Вчера вечером он позвонил мне и сказал, что тебя нужно встречать в Дувре. Он даже сообщил название парома и все остальное. И когда мы упустили тебя в порту, он подсказал мне, что тебя следует искать в этом чертовом музее. Вот все, что мне известно». «Ты считаешь, что он получал информацию из музея?» «Такой вывод напрашивается сам собой». «Хорошо. Вернемся к событиям сегодняшнего вечера. Ты сказал мне, что был в музее. Когда?» «Около 10:30 может, без четверти 11. Но мы не видели старика. Там был только какой-то козел, который говорил по-английски с дурацким акцентом. Большую часть времени мы убили на то, чтобы найти его. Ходили по лестницам и по камерам для извращенцев. Для этих больных у них там полно всяких приспособлений. Да что я рассказываю, ты же сам все знаешь. Да, — коротко ответил маг. Во рту у него стало сухо. А что ты видел в маленьких комнатах на втором этаже? Инструменты и приспособления для пыток? Больше ничего? Там никого не было? Кроме нас никого. К чему ты клонишь? Там не было такого невысокого типа. Роста 1,60 м, может даже меньше. Приятного, как ручка метлы. К нему-то мы и приходили. Причем этот сукин сын говорил с нами таким тоном, будто мы сделаны из дерьма, а он из пшеничной муки. Так и хотелось дать ему по морде. Что ты ему сказал? Я ничего, с ним говорил Ник. Они вышли вдвоем, чтобы побеседовать. Не больше, чем на минуту. Потом мы ушли. Ник! Кто там был еще, кроме того невысокого типа? В зале, где они трахаются, было полно народу, особенно девок. Они готовились к приему, либо еще к какому-то мероприятию. Ладно, продолжай рассказывать о Нике. Ты говорил... Не помню, на чем я остановился. Вы ушли из музея. Потом Ник что-то сделал. Ах, да. Короче, Ник устроился с нами в машине, а через 10 минут из музея вышел тот маленький Педик, и они уехали вдвоем. Кто? Ну, Ник и Педик, конечно. Они уехали вместе, а чуть позже начали съезжаться другие педики. Некоторые прибыли в шикарных машинах. Они выходили, а их тачки тут же сваливали. После этого в музей я уже не возвращался. Боланд задумался. Но во время боя внутри находились 3 твоих человека. И они вышли, чтобы захватить меня врасплох. А, так это совсем другое дело. Эти ребята перед самой стычкой нашли туннель под сквером. И мы подумали, что через него ты вошел в музей. К тому же ты оставил свои визитные карточки. 3 парней со сломанными шеями. Вот поэтому ребята вошли в музей, чтобы отрезать тебе пути отхода. Больше я ничего не знаю. Мне кажется, что ты говоришь правду, Данно, задумчиво проговорил Болан. Тебе правильно кажется? Ладно, последний вопрос. Где находится штаб-квартира семьи в Лондоне? «О, нет, только не это, я не могу сказать тебе этого, Болан, иначе я никогда не смогу смотреть на себя в зеркало!» Болан молча смерил его взглядом. «Окей, допустим, ты прав, Данно. Можешь идти. Ты меня отпускаешь?» «Таков был наш уговор. Привет, Данно. А ты, ты не выстрелишь мне в спину, а, Болан?» «Ты сам знаешь, что нет». Болан отстегнул магазин от автомата и сунул его в карман. «Давай, проваливай!» Капери Джимми никак не мог поверить в свою удачу. Он быстро встал с колен. «В конце концов, я не сказал ничего такого, что потом заставило бы меня краснеть от стыда!» «Абсолютно ничего!» — подтвердил Болан. «Послушай, Болан, ты не так уж плох, как может показаться. У меня и в мыслях не было сердить тебя. Я всего лишь хотел сказать, что был бы счастлив иметь такого человека, как ты, на нашей стороне. Таковы правила войны, Данно, вздохнул Болан. И ничего тут не попишешь. Давай, уходи. Если состоится наша следующая встреча, то для одного из нас она может оказаться последней. Учти это. Тем не менее, я не забуду, что ты вел честную игру, ответил Джулиамо. Он подошел к краю сцены и спрыгнул вниз. Потом обернулся, посмотрел на Болана и исчез в темноте. «Не такую уж честную, Данно!» — вполголоса пробормотал Болан. Он снова вставил магазин в УЗИ, спустился по ступенькам со сцены и вернулся к машине. Мак нежно погладил теплый металл маленького автомата, который сегодня верно отслужил ему, и положил его на пол, рядом с креслом водителя. Костюм Мака лежал на заднем сиденье. Пора было переодеваться. «Любопытная получается война», — подумал Болон. «Как отделить агнцев от козлищ? Если мафиози невиновны в смерти Эдвина Чарльза, то кто же тогда убил его? И с какой целью?» Он предпочел бы никогда не иметь дела с людьми из музея Десада. Увы, это уже произошло. Все известные Болону факты противоречили друг другу. И все же маг был абсолютно уверен, что Данна сказал правду. Болон позволил ему вдоволь наиграться в Стиви Карбона. А когда Джилиама устал ломать комедию, он выложил всю правду, и в этом маг был убежден. В таком случае, что значила вся эта история? Только то, что отчим Энн Франклин — подонок? А если это так, то как воспринимает его девушка? И как это отразится на Болоне, который хочет только одного — поскорее покинуть эту страну? Да, хорошенькая дельца. Как бы то ни было, нужно как можно скорее разобраться, кто тут друг, а кто враг. К тому же, Маку не давала покоя судьба старика Чарльза. Болон очень привязался к нему, несмотря на то, что их знакомство длилось не больше 10 минут. Тот образ жизни, который вел Болон, научил его безошибочно разбираться в людях. И в его лице старый солдат заслужил высшую оценку. Но ничего, битва только начинается. Мак подумал, что ему еще предоставится возможность вычислить убийцу и воздать ему по заслугам. Сейчас Мака занимали более важные проблемы. Он переоделся в добротный твидовый костюм и сел за руль Линкольна. Погасив все огни, Болон несколько раз проехал парк вдоль и поперек, разыскивая своего пленника. Он нашел его, когда делал третий круг. Упругим спортивным шагом Дан нашел вдоль западной границы парка. Коренастый, с намеком на брюшко, мафиози шагал быстрее, чем Болон мог предположить. Мак загнал машину в густые кусты, которыми заросла узкая аллейка, и пошел за Джилиама, стараясь не сокращать установившуюся дистанцию. Да, Болон вел честную игру, но мафиози он никогда не доверял, зная, что это равносильно подписанию собственного смертного приговора, поэтому он придерживался своих правил честной игры. Существовало немало способов получить информацию от противника, и, несмотря на видимую свободу, Данно по-прежнему оставался пленником палача, и его допрос еще не закончился. Каждый шаг Данно Джилиамо все ближе и ближе подводил палача к его конечной цели — штаб-квартире противника. До начала второго этапа наступления на Сохо осталось не так уж много времени. Это был большой особняк с лужайкой и обширным парком, обнесенным красивой кованой решеткой. Фасад дома украшал богатый портик, а вокруг здания тянулась безупречно ухоженная аллея. Раньше этот дом принадлежал, должно быть, какому-то аристократическому роду, а теперь стал лондонской штаб-квартирой мафии, центром ее коммерческих сделок и махинаций. Особняк находился в нескольких шагах от сияния неоновых реклам Пикадилли, но довольно далеко от Риджертс-парка. Джилиама не торопился вернуться в лоно мафии. После полуночи метро не работало, а автобусы и такси ходили всю ночь напролет. Однако Данно проделал весь путь от парка до дома пешком. Это вполне устраивало Болона, поскольку облегчало слежку. Мак подумал, что вынужденная прогулка по ночному Лондону стала для Джилиама чем-то вроде епитимии за совершенные грехи и ошибки. Хотя вполне может быть, что своим марш-броском он рассчитывал утолить свой гнев и забыть пережитое унижение. Болон отлично представлял себе душевное состояние мафиози, да к тому же лейтенанта, после только что состоявшейся беседы. Какими бы причинами ни руководствовался Джилиама, путь от Риджентс-парка до Сохо оказался долгим и утомительным. Он добрался до штаб-квартиры только ранним утром. Ситуация осложнялась тем, что Джулиама плохо знал Лондон и часто сбивался с пути. Прежде чем добраться до Пикадилли, а оттуда до особняка с железной решеткой, он несколько раз подолгу блуждал в лабиринте узких лондонских улочек. В конце концов, Болон заметил, что чем ближе они подходили к месту назначения, тем больше хромал и чаще останавливался Данно. «Мозоли», — подумал Болон. Эта мысль заставила его улыбнуться. Он вспомнил, что в армии мозоли не без юмора называли «оправой души». Болон укрылся в густой тени деревьев, растущих прямо напротив особняка, и подумал, что неплохо было бы знать, что происходит там внутри. Во всех окнах дома горел свет, а на аллее вытянулась целая вереница автомобилей. Одна группа людей стояла на ярко освещенной террасе перед портиком, вторая поменьше, возле машин. Едва Джулиама поднялся на террасу, как раздался удивленный возглас. «Эй, Данно, где ты был?» У подъезда завязался оживленный разговор, но до Болона долетели лишь отдельные слова. Затем Джулиама вошел в дом, а за ним потянулись и все остальные. Прошло несколько минут, и на террасу вышел человек. Он закурил и что-то негромко скомандовал людям, стоявшим у ворот кованой ограды. Группа охранников тотчас распалась, и каждый из них направился к своей машине. Человек на террасе бросил вдогонку еще несколько неразборчивых слов, и Болону послышалось «Ворота, ворота!». Водитель головной машины побежал к воротам, распахнул их настежь и также рысцой вернулся обратно. Человек, стоящий на террасе, крикнул: «Не беспокойтесь, ворота я закрою сам!». Колонна машин тронулась, и Болону пришлось отступить за деревья, чтобы не попасть в яркий свет фар. Машины свернули в сторону Пикадилли. Как только огни последней исчезли за поворотом, человек спустился с террасы и направился к воротам, но вместо того, чтобы закрыть, вышел на улицу, неторопливо прошелся вдоль ограды и, далеко отбросив окурок, огонек которого прочертил в темноте длинную красную дугу, тут же прикурил новую сигарету, позаботившись о том, чтобы высокое пламя зажигалки как можно лучше осветило его лицо. Увидев знакомые черты, Болон почувствовал удовлетворение и прилив горячего дружеского расположения к этому человеку, поскольку перед ним стоял Лео Тарин, специальный агент ФБР, внедрившийся в руководящую верхушку мафии. Когда-то Болон поклялся убить этого маленького итальянца, который в свое время был одним из больших боссов организации в Питцвильде, родном городе палача. Тогда их взаимоотношения позволили Болону войти в семью и тесно познакомиться со всеми тонкостями структуры и функционирования такого гигантского организма, как Коза Ностра. Мак проводил все свое время с Тарином, и день ото дня ему все меньше и меньше хотелось убивать этого приятного человека. И слава богу, ему не довелось привести свой приговор в исполнение. Тарин несколько раз спасал ему жизнь, а в довершении ко всему оказался еще и полицейским. Болона глубоко взволновало появление человека, казалось бы, вернувшегося из темноты прошлого. Лео вел такую же опасную игру, как и он сам. Если бы Тарина заподозрили в дружеских отношениях с палачом, его ликвидировали бы без долгих разговоров, что привело бы к провалу хорошо подготовленной полицейской операции, начатой более 5 лет тому назад, и значение которой трудно было переоценить. С другой стороны, Болон не был уверен, что Тарин, испытывая серьезное давление, не принесет его в жертву ради конечной цели своего дела. Никогда не знаешь, что в голове у этих полицейских, даже самых лучших. Однако Мак быстро справился со своими противоречивыми мыслями. Он передернул затвор беретты и, поймав патрон, вылетевший из эжектора, бросил его на другую сторону улицы, прямо под ноги Тарину. Тот оглянулся по сторонам, потом наклонился и подобрал патрон. Подбросив его на ладони, Лео спокойно перешел улицу. Улыбаясь, Болон вышел из своего укрытия. «Ты бы еще зажег неоновую рекламу!» — с теплотой в голосе произнес он. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Тарин протянул свою сигарету Болону. «Я так и думал, что ты где-то рядом. Выходит, интуиция меня не подвела. Что ты сделал с Данно? Глядя на него, можно сказать, что он пережил пренеприятнейший момент своей жизни». «Так оно и было. Каким ветром тебя занесло в Лондон?» «Я разыскиваю тебя», — просто ответил Тарин. Болон рассмеялся. «Мне это нравится. Наконец-то понадобились резервисты». Тарин согласно кивнул. «Ты только не смейся», — торжественным тоном начал он. «Я уполномочен принести тебе извинения». У Болона глаза полезли на лоб. «Что? Извинения?» И он захлебнулся в беззвучном хохоте. «Ты меня понял правильно. Они хотят мира. Ты хочешь сказать моей смерти?» «Похоже на то, что они имеют серьезные намерения положить конец войне. Во всяком случае, мне так показалось. Но, думаю, у Стачо есть некоторые сомнения на этот счет». «Джо Стачо, капа северной территории Нью-Йорка? Он самый. Он возглавляет делегацию, прибывшую для мирных переговоров, но боится, что другие капо на финише обскачут его. Ты же хорошо знаешь ситуацию. Они никогда не доверяют друг другу». «Да, но какую роль в этом деле отвели тебе?» Тарин улыбнулся. «Они еще не забыли, что ты был одним из моих людей, поэтому у них возникла мысль, что я мог бы установить с тобой контакт. Кстати, ты знаешь, что сейчас я руковожу Питтсвиллской организацией». Болон хмыкнул. «Мои поздравления, это лакомый кусочек. Девками ты больше не занимаешься, а?» Тарин негромко рассмеялся и сделал рукой неопределенный жест. «Чуть-чуть, да и то время от времени», — произнес он. «Даже если бы я хотел забыть их, мне не дадут отойти от этого бизнеса. Между прочим, мне дали новое прозвище. Ты еще не слышал?» «Нет. Теперь меня зовут Лео Котик». «Тебе вполне подходит», — с легкой иронией заметил Болон. «Скажешь тоже», — кисло ответил Тарин. «Ладно, лучше расскажи, как ты поживаешь. Только не о блицкриге, который ты здесь устроил». «Я уже собирался вернуться в Штаты», — серьезно начал Болон. «Но вдруг со стороны старой доброй Англии потянуло паленым, и прежде чем оставить старый свет, я решил взглянуть, что там происходит, а заодно сунуть кое-кому гранату под дверь. Возможно. Послушай, неплохо бы тебе немного поутихнуть. Английская полиция непробиваема. Ты помнишь Гарольда Браньолу?» «Это тот парень из департамента юстиции». «Точно. Так вот, этот Браньола — лицо весьма влиятельное в администрации. Он никому не позволяет наступать себе на пятки, даже правоохранительным комитетом Сената. Он попробовал было замолвить за тебя словечко перед местной полицией. Бесполезно, парень. Ему без всяких церемоний посоветовали проваливать к чертовой матери». «А какое отношение к этому имеет Браньола? Ты прекрасно знаешь, как он к тебе относится. Он считает, что ты можешь оказать государству неоценимую услугу. Это же мнение разделяет немало других высокопоставленных чиновников. Но он представитель федеральных властей. Он мало что может сделать на местном уровне, особенно тогда, когда речь идет о твоих выходках. Браньола уже не один месяц пытается пробить брешь в отношениях с английскими коллегами и установить хоть какое-то взаимопонимание. Безрезультатно. Полный провал. Я тоже ничего не могу сделать, ведь по идее то, что здесь происходит, меня не касается, верно? А раз так, то по мнению Браньолы, моя поездка подвернулась очень кстати. Нам впервые удалось так близко подобраться к лондонскому филиалу организации. Ты не почувствовал запаха? Какого запаха? Удивился Тарин. Такой, знаешь ли, легкий аромат гнили. Мне сказали, что если дело всплывет на поверхность, то здесь рухнут сами устои государства. Коррупция? Хуже. В глазах общественного мнения это станет новым делом Парфюма, только раз в 10 более тяжелым по последствиям. Черт! Может быть, именно поэтому Скотланд-Ярд не идет ни на какие компромиссы. Они, вероятно, кое-что пронюхали и теперь боятся, как бы дело не получило широкую огласку. «Нет, не думаю», — поразмыслив, серьезно ответил Тарин. «Ребята из их уголовного розыска очень тщеславны. Им невыносима сама мысль, что весь этот бордель прихлопнешь ты, а не они». «Ладно, оставим эту тему», — предложил Болон. «Чем я могу тебе помочь?» Тарин вытащил из кармана маленький блокнот, чиркнул номер телефона и, вырвав страницу, протянул ее Болону. «Позвони мне сегодня, если сможешь. Договоримся о встрече». «Хорошо. А куда поехали все машины?» «В аэропорт. Прилетает Арчи Кастильоне. Во главе целой армии охотников за премиями. Самолет прибывает в 6:00 утра. Стачи он настоял, чтобы мы прилетели раньше и попытались установить с тобой контакт. Но этой ночью здесь никого не было, и народ бесцельно слонялся из угла в угол». «Ты сказал, что вы хотели прилететь раньше? Ради чего, Лео?» Тарин усмехнулся. «Раньше, чем начнется великое наступление, старик. Сначала мы, то есть мирная делегация, вступаем с тобой в переговоры. Арни приказано не вмешиваться в наши дела. Но относительно него у тебя есть какие-то сомнения? Таково общее впечатление. Тем не менее, нужно попробовать. Если хочешь знать, за стачу стоит авторитет Большого Совета. Это уже дает определенные гарантии. Кастильоне тоже член комиссиона». «Верно. Но ты же знаешь, сержант, что старик тебя на дух не переносит». «Ничего, старые воины тоже умирают». «Конечно, можно рассматривать проблему и с этой позиции», — согласился Тарин. «Я, к сожалению, не знаю всех деталей. Стачио ревниво хранит свой план в тайне. Меня уполномочили найти тебя и договориться о встрече, вот и все. Может быть, имеет смысл выслушать его предложение. Возможно, проблема разрешится приемлемым для тебя образом». «А кто тебе сказал, что я ищу какое-то решение?» По губам Тарина скользнула легкая усмешка. «Да ладно, сержант, уж не собираешься ли ты воевать всю жизнь?» «Попробую», — ответил Болон, возвращая улыбку Тарину. «Ну, это твое дело. Не мне давать тебе советы. Скажи лучше, чем я могу помочь?» «Мне нужна кое-какая информация. Если я в курсе, спрашивай». «Мне нужно, чтобы ты установил личность одного старика по имени Эдвин Чарльз. Возраст лет 70-75. Кажется, во время войны он был большой шишкой в службе связи с американской разведкой. Может, ты что-нибудь разузнаешь? Он умер этой ночью. Друг или враг? Надеюсь, ты скажешь мне это». «Хорошо, я переговорю с Броньолой. Заодно наведи справки о майоре Мервине Стоуне. Майор — почетное звание. Раньше он служил в армии, нынче в отставке. Кроме имени я не знаю о нем ничего, но он как-то связан с покойным Чарльзом». «Это важно?» «Несомненно. От этого зависит моя жизнь. Тогда я постараюсь все сделать побыстрее». Тарин медленно перешел на другую сторону улицы, запер ворота и пошел к дому, насвистывая какую-то популярную мелодию. Болон проследил, как он вошел в дом, затем шагнул в густую черную тень и растворился в ней. «Хороший полицейский», — подумал он. Этому полицейскому маг желал долгих лет жизни, но его шансы прожить их были столь же скромными, как и у самого Болона.